Слава нашему Господу Иисусу Христу! Великая Божья милость, великая Божья рука дала нам возможность быть в Доме Божьем в этот праздничный день. И действительно, если мы посмотрим внимательно, то все вокруг бурлит, все вокруг празднуют. Что-то кто-то несет. Многие люди не понимают, но понимают одно, что сегодня праздник. И я думаю, что каждому из вас подходили соседи, знакомые, близкие, родственники, может быть, соработники на работе и поздравляли вас с праздником. Вы знаете, это великое время для народа Божьего, чтобы что-то сказать, что-то засвидетельствовать. И я думаю, вы ловили этот момент. Вы говорили то, что должны были сказать. Вы говорили не о святой воде, а о том, который входил в святую воду, вернее, в воду, который входил в святую воду, Иисус Христос. Вы говорили, вы пользовались временем, и это есть благоприятное время, друзья мои дорогие, для нашей страны, в которой действительно сегодня свобода вероисповедания. И мы можем говорить об Иисусе Христе свободно везде. И не будет притеснения, и не будет угнетения, потому что Бог дарует это время для того, чтобы народ Божий действительно понимал, что это время драгоценно. Писание предупреждает, что не всегда так будет. Но я бы хотел, дорогие друзья, сегодня, чтобы о нас с вами говорили, как говорили в свое время о Давиде. Что Давид в свое время послужил изволению Божию, почил. Я думаю, что каждый из нас, дорогие друзья, должен понять, что сегодня время твое. И твое время сегодня служить изволению Божьему. Итак, перед нами предстает картина. Картина крещения Господня. Знаете, я так сидел и думал, что у нас прекрасно есть возможность, друзья. Вот на этом, знаете, пользуясь благоприятным временем, смотреть не только стихи, когда мы вот читаем, да, проповедники читают, а и какую-то картину бы неплохо показать. Потому что, когда мы открываем детскую Библию, да, мы видим картину и мы видим все действия Иисуса Христа. Вот если бы было на этой картине, и мы, знаете, оператор мог бы включить, и там картина, Иордан, стоит Иоанн в этой одежде своей необычной, и вот приходят люди, мы бы могли более представлять, друзья. Знаете, это было бы полезно, я думаю, что мы возьмем во внимание. То есть что-то видеть. Если мы смотрим сегодня на эту картину, мы видим поле, да, мы видим, пусть это образ Иисуса, да, ну вот ученики, мы что-то представляем. Идет Иисус по полю, да, я из хлеб жизни, говорит. То есть, дорогие друзья, очень важно нам сегодня что-то представлять. И мы должны с вами для того, чтобы использовать полностью места Писания, мы должны что-то представлять. И мы должны представить эту картину, где река, Иордан, Иоанн, эти солдаты, эти книжники, эти фарисеи, простые люди, которые идут к Иоанну получить крещение. И там где-то Иисус тоже идет. Никто не видит его, кроме Иоанна, дорогие друзья. Но мы такое представление имеем сегодня об этом событии. Но я хотел бы задать вопрос. А где мы видим себя там, на этой картине? Потому что это духовные вопросы, духовная картина. Видим ли мы себя на этой картине? И в какой, как кто мы себя там определяем? Я бы хотел, конечно же, дорогие друзья, чтобы мы видели себя среди тех людей, которые идут каяться в эту воду. Идут действительно освободиться от чего-то, то, что угнетало тебя и меня. Потому что этот день и этот праздник, и эти события, они о чем-то нам говорят. Это не просто история крещения Господня. Это учение, которое преподается из года в год. И из этого учения мы должны извлечь истину, извлечь определенные уроки. И Писание открывает нам, что действительно, дорогие друзья, мы должны видеть себя в этих событиях. Мы должны понимать, что человеку свойственно находиться пред Богом, дорогие друзья, в состоянии покаяния, в состоянии осознания себя в чем-то виновным. И мы себя исследуем, испытываем, сами себя Писание говорит, судим, да? Правильно, судим, чтобы не быть осужденным с этим миром в свое время. Так говорит Писание, и мы так поступаем. И нам без этого никуда, дорогие мои, потому что тот праздник, о котором мы говорим сегодня, он для, знаете, для кого был праздник? Это для нас с вами праздник. Возможно, для Иоанна был праздник. Но для тех людей, которых обличал Иоанн, это не было праздником. Для книжников и фарисеев того времени это не было праздником. Это были суровые слова, это обличающие слова, которые их приводили в состояние гнева. Я бы хотел сказать, дорогие друзья, что когда мы сегодня приходим к Иисусу Христу, то мы должны понимать прекрасно, что мы уже являемся членами церкви. Мы являемся уже теми сынами Божьими. Я первое место Писания прочитаю, Галатам 3 глава, с 26 по 29 стих. «Все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аминь. Величайшее обетование Божие, слушайте. Величайшее обетование Божие Авраама касается. Нас с вами касается. Наследство касается. Дорогие мои, вы сыны Божии. Если вы во Христа крестились, вы в Него облеклись. Вы в Него облеклись. В свое время, друзья, в 1225 году возле Неаполя, Италия, был рожден величайший человек. Имя ему Фома, фамилия Аквинский. Впоследствии это величайший учитель церкви, который написал великие труды. «Сумма теологии», три тома. Кто читал, кому досталась эта возможность, то многие, многие многое чего-то могут понять. Он в то время еще обличал философов, великого Аристотеля, которого никто не мог обличить, Августина, который подвязался к Аристотелю того времени. Ибо философия того времени говорила о том, что есть природа греха отдельно и природа добра отдельно. И эти люди, которые вникали в этот закон, они делили людей. Они делили эту природу. И этот великий муж Божий, не гневаясь, знаете, он просто брал Писание. Ибо в своих трудах он доказал 5 пунктов доказательства присутствия Бога на этой земле и в людях. И вот он аккуратно доказывает, что добро и зло перемешалось в человеке. Ибо человек не может быть добрым без присутствия зла. Потому что со дня грехопадения он четко там все по пунктам расписывает. Зло прилепилось к человеку. Зло прилепилось к человеку. И человеку невозможно избавиться от этого состояния. Чтобы или сколько бы лет ни проходило под солнцем, ничего не меняется. И природа человека не меняется. Каким бы человек сегодня добрым ни казался. Но если этот человек, дорогие друзья, не прошел этот путь покаяния, о котором говорит нам Священное Писание, когда мы читаем Матфея 3 главе, да, то мы находим, дорогие друзья, что человеку невозможно избавиться от этого зла. И зло, оно в свое время показывает человеку, через поступки человека, что человек находится не в должном состоянии. Как бы человек ни выглядел, что бы человек ни говорил, но если он не очищен, если он не освящен Иисусом Христом, то этот человек на основании Священного Писания называется грешник. Об этом говорит этот учитель, великий учитель своего времени Фома Аквинский. Дорогие мои, и вот задача Иоанна Крестителя, это не его просто была задача. Бог его взял в удел, чтобы он попытался объяснить народу, что народу нужно от чего-то избавиться, к чему-то прилепиться. И написано, что весь народ выходил к нему. Все шли. Вы представляете, какое движение было? Даже книжники и фарисеи шли. Что их побуждало идти? Ведь это самые праведные были в народе. Это ведь люди были, у которых учился народ. Люди, которые действительно отождествляли себя с Богом. Которые расширяли, воскрыли надписи на лбу, на руках, дорогие мои. Законы истории они писали, исследовали и пытались объяснить народу. И вот они приближаются к Иоанну, и он смотрит на них. Дорогие мои, и Дух Святой показывает, что состояние этих людей, слава Господу, даже. Дух Святой показывает, что состояние этих людей, дорогие мои, крайне испорчено. И я прочитаю это место Писания, от которого нам сегодня никуда не деться. Мы должны это читать, мы должны это понимать. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидны, кто внушил вас бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте, говорит себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Смотрите, эти люди прикрывались Авраамом. Эти люди, дорогие друзья, прикрывались тем именем, которым прикрывается сегодня настоящий верующий. То есть, как Писание говорит, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Если что, если только вы во Христа облеклись. Эти люди не облеклись в Бога. Эти люди, дорогие друзья, жили старым. Внешне были благочестивы, чисты. Внешне из уст исходило Слово Божие, но внутренность была полна хищения и мерзости. Так открывает Писание об этих людях. То есть то зло, которое было у них, дорогие друзья, прилеплено к добру. Иоанн обличал. Пришло время избавляться. Пришло время очищаться. Иоанн дает им возможность. Итак, сотворите достойный плод покаяния. Сотворите, то есть сделайте что-то достойное. Дорогие мои, когда мы сегодня читаем, что мы во Христа крестились, то мы что, не просто крестились? Сегодня люди, когда мы не раз слышали от братьев, они что, пытаются в этом образ крещения? В воду, холодное, не холодное. Люди жертвуют своим, может быть, здоровьем, да? Может быть, действительно удобством, ведь прыгать в холодную воду, это не так комфортно. Но они ради чего-то это жертвуют. Они что хотят? Они хотят креститься во Христа, совсем забывая, дорогие друзья, и мы с вами, Бог дает нам эту возможность, что креститься во Христа мало, нужно во Христа облегтись. Не облегшись во Христа, марно время, трата времени, если только ты крестишься. Если только крестишься, дорогие друзья, мы должны прекрасно понимать, что Иоанново крещение – это не просто крещение. Это не просто погружение в воду. Это крещение в покаяние. Люди должны были сотворить достойный плод покаяния. Без этого сотворения достойного плода просто омовение в воде не приносило пользы. Сегодня верующий человек, который приходит к Богу, он должен понимать, что мы с вами должны облегтись во Христа Иисуса. То есть, вот, можем как? Понимаете слово «облегтись»? То есть, взять все, что у Иисуса Христа, все, что мы, с чему Он учит, что Он наставляет, взять от Него действие Духа Святого, когда Он говорил, что я пойду, молю Отца, Он придет к вам, и не оставлю вас сиротами. Утешитель придет, дорогие друзья, обличит мир, наставит мир. Дух Святой сегодня помощник нам, мы облекаемся в Духа Святого. Благодаря тому, что мы во Христа крестились. Сегодня Бог дает нам прекрасную возможность об этом размышлять. Бог дает нам прекрасную возможность, дорогие друзья, пребывать во Христе Иисусе. Много очень мест Писания, если бы все их читать, наверное, не хватило бы времени и 2 часов. Но я одно место Писания, дорогие друзья, которое записано в книге Деяния. Деяния святых апостолов, 8 глава, с 26 стиха. А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Филипп, будучи водимый Духом Святым, знающий Бога, дорогие друзья, человек, который действительно облегся во Христа Иисуса, он что, он послушен, он идет. Что он видит? Колесницу. И на этой колеснице сидит этот эфиоплянин. Он читает Писание и не понимает, что происходит. Когда мы в руки берем Священное Писание, то знаете, дорогие мои, и самое главное, не засыпайте. Знаете почему? Потому что когда ты берешь в руки Священное Писание, то небеса на тебя направлены. Ангелы смотрят за тобой. Что ты читаешь? Правильно ли ты понимаешь? Они помогают тебе действительно исследовать Писание. Они направляют твои глаза на страницы Священного Писания, чтобы ты понимал, чтобы ты действительно делал определенные выводы. Ибо когда открываем Слово Божие, то Слово Божие, дорогие друзья, оно к нам полезно для обличения, для наставления, для исправления. И вот мы читаем, и вот этот человек читает пророка Исаию, но не понимает. Но не понимает. И тогда приходит Господь на помощь. Ангелы сами по себе ничего не делают, если их не пошлет Господь, если их не пошлет Отец Небесный. Вы представляете себе? Какой-то человек, который едет на колеснице, да, он был на поклонении, но он Писание читает и не понимает. И берет Филиппа Бог и употребляет. Сегодня, когда люди идут в эту воду, прыгают в эту холодную прорубь, дорогие друзья, они подобно этому Филиппу, вернее, этому эфиоплянину, который не понимал, что он читает. Они не понимают, что сегодня делают. Но сегодня в помощь, Филипп, сегодня в помощь ты, дорогая душа, для того, чтобы изъяснить, как правильно поступать в том или ином действии. Что правильно говорить? Как правильно написано? Для чего это крещение? Ибо люди сегодня заостряют внимание на воде и набирают ее побольше. А внимание это нужно заострять не на воде, а на того, кто входил в эту воду, на Иисуса Христа. Мне пришлось также сегодня беседовать с людьми. Мне пришлось также сегодня разговаривать и наставлять. И знаете, когда я им сказал, не было никакой обиды. Они, да, а, да, это же на своем месте. Это же Господь. Это Господь. Дорогие друзья, вы знаете, для меня радостно было, что люди соглашаются со мной. Люди понимают меня. Нас в церкви в Алках посещает новый человек, у которого самый лучший друг, говорит, священник православный. И он на нем хорошего мнения, отзывается о нем хорошо, да. Ну, хорошего у него мнения. Этот человек, говорит, привел меня к Богу. Но когда я начал, говорит, немножко глубже, немножко дальше идти в Священном Писании, начал спрашивать у него вопросы, то он говорит, слушай, тебе не надо это знать. Тебе не надо это знать. А когда я купил автомобиль, говорит, и пришел к нему, говорю, освети машину. Я говорю, не, он говорит, я купил машину, говорит, осветишь, он, да, говорит, только какая модель, говорит. А он говорит, а при чем здесь модель? Ну, говорит, ты понимаешь, говорит, у нас тарифы от модели, говорит. И тогда я понял, что здесь что-то не то. Он мне это объяснял в это воскресенье, это так и было. Тогда я понял, что-то не то. И тут Костя говорит, слушай, пойдем к нам в церковь. Если ты чего-то не понимаешь, там тебе все расскажут. Там тебе все покажут. И вот когда этот Володя говорит, слушай, Александр Николаевич, вы знаете, вы так рассказываете и показываете, что вы разжевали, просто в рот положили. Все доступно, понятно. Я ему простые слова сказал, слушай, не автомобиль освещается, а тот, кто в автомобиле. Ибо куда ступает нога святого человека, там освещается то место, дорогие мои. Там освещается то место. Знание, мудрость приходит там, где ты пребываешь. Куда бы ты ни пошел, в какой бы тот дом ни пошел, знай, что там освещается тобой то место. Бог говорит Моисею, Моисей, сними обувь твою с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая, А с чего это вдруг она святая стала? Да потому что там было присутствие Бога. Возле того огненного куща, который он смотрел куста и не сгорал этот куст. Почему так? Да потому что присутствие Бога. А мы читали с вами в начале проповеди. Вы сыны Божии. И когда мы слышим, что его слушать и в нем мое благоволение об Иисусе Христе, да, то знайте, что сегодня благоволение Божие на церкви, и оно на тебе. И сегодня Бог говорит этим людям, которые сегодня прыгают в холодную воду, слушайте их, потому что они говорят правильно. Слушайте их, дорогие друзья, слушайте нас с вами, потому что мы сегодня, дорогие, открываем Слово Божие. И нам помогает Дух Святой понимать это Слово Божие. Нам помогает Дух Святой, как подобно тому человеку, который ехал на этой колеснице. Да? Но они не просто ехали. Деяния святых апостолов. Читаем дальше. 8 глава. 36 стих. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Слава Богу, дорогие мои, действие Божие через Филиппа, через знание Слова, через истолкование Слова Божия, Дух Святой, дорогие друзья, приводит к определенному действию. Не может человек, если он находится близко с Богом, не может он быть в недопонимании или в незнании. Обязательно Бог ему будет открываться. Обязательно Бог тебе будет выходить навстречу, чтобы ты продолжал свой путь, радуясь. И они сошли с воды и крестил Филипп этого человека. И написано, он продолжал путь, радуясь. Он продолжал путь, радуясь. Дорогие мои, радуешься ли ты, продолжая свой путь? Или твоя голова опущена? Ты ниже воды? Знаете, как вот говорят в этом мире, да? У тебя радости нет, улыбки нет. Дорогие мои, не так. Не так Бог призвал тебя сегодня к служению. Твой путь должен быть путь радости, потому что тебе открылся Господь. А может ты сегодня подобно тому человеку, Ефиоплянину, едешь на той колеснице и многого не понимаешь. И многого не понимаешь. Слушай, Бог тебе выйдет на помощь, навстречу. Бог тебе откроет. Бог тебе покажет. Главное, твое сердце. Готов ли ты слушать? Готов ли ты внимать? Готов ли ты быть послушным голосу Духа Святого? Готов ли ты быть послушным старшим твоей церкви? Дорогие мои, готов ли ты старшим вообще по возрасту быть послушным? Уважаешь ли ты родителей своих, старших по возрасту, дорогие мои? В этом мудрость, в этом знание, в этом действительно сегодня понимание Божьей природы в нашей жизни. Ибо Бог открывается нам на нашем пути и исправляет наши пути. И Бог желает, чтобы мы шли дальше, продолжая путь, радуясь, дорогие мои. А Филипп оказался в Азоте и уже там благовествовал Евангелие. Выбери сегодня свою роль. Найди себя в этой истории, в этой картине. Найди себя. Кто ты? Может быть, ты сегодня нуждаешься в том, действительно, крещении, в покаянии? То Бог ждет тебя. А может, ты на колеснице едешь сегодня, читаешь Писание, не понимаешь, Бог выйдет навстречу тебе. А может, ты сегодня действительно в роли Филиппа. И ты, Бог тебя употребляет. И ты помогаешь людям находить истину через Священное Писание. Будь действительно сегодня в руке Божией. Будь употребляем Богом, дорогие друзья, ибо к этому нас призвал Господь. Для этого нас Господь очистил. Для этого мы в Него крестились, чтобы облечься нам в Иисуса Христа, продолжая путь, радуясь. Да благословит нас Господь, дорогие мои, чтобы мы понимали, что этот праздник сегодня для церкви и для народа, который нас окружает. Что был день крещения Иоаннова, как мы говорим, он не был только для Иисуса, он был для народа, для фарисеев и для Иисуса. Начало служения Иисуса Христа с этого дня. Да благословит нас Господь. Давайте мы ставим наши ноги. Поблагодарим Бога за этот день, за эти события, что Господь открывает нам на страницах Священного Писания.